Когда я приехал из Москвы на его похороны, то с удивлением не нашел гроб там, где Печорах всегда ставят новоприставленного для тридневной молитвы перед погребением в Водосвятой часовне. Оказалось, что часовня на ремонте, и в связи с этим гроб с отцом Антипой разместили в пещерах, прямо у могилы Схигумена Саввы. Даже смерть, как ни старалась, не смогла их разлучить. Здесь же рядом его и похоронили. Теперь отец Антипа и его духовник, отец Савва, вместе и мощами на земле, и духом в Царстве Небесном. Я говорю мощами не потому, что до церковного прославления можно объявить кого-то святым, а просто тело всякого умершего православного христианина в церкви называют мощами, хотя об этом мало кто знает.